Беф предложила просто перевести всю мебель на склад. «Ты сама говорила, что там потрясающая обстановка? Ты можешь использовать ее для работы по частям». Тут был звонок от женщины, которая хочет по-особому оформить комнату для своей дочери. Девочке 16, она скоро выписывается из больницы. Она пролежала там очень долго и пока не встает. Было приятно думать, что железная кровать Эрин с медными шарами может послужить такой девочке. Так будет легче. Я только выясню, можно ли все забрать. Она позвонила Винсу Домброзио. «Насколько мне известно, полиция там уже закончила», — сказал он. Беф обо всем договорилась. Фургон будет на Кристофер-стрит завтра. «Я буду его ждать. Покажи мне только, что тебе нужно». Днем они вместе с Дарси поехали на квартиру Эрин. Боксер провел их. «Спасибо, что освобождаете квартиру», — затянул он. «Хороший человек въезжает». «Интересно, сколько ты положил себе в карман», — подумала Дарси. «Ноги моей здесь больше не будет». Она решила оставить несколько блузок и шарфиков себе на память. Остальную одежду она отдала Беф. «У тебя тот же размер, только, пожалуйста, не надевай это на работу». Украшения, которые Эрин сделала сама, она, не глядя, собрала их, стараясь не думать о таланте Эрин. Что-то ее насторожило. Она разложила вещицы на рабочем столе. Серьги, бусы, заколки, браслеты, золото, серебро, полудрагоценные камни. Строгие или забавные, все сделаны с большим вкусом и выдумкой. Что же ее насторожило? Новое колье, которое Эрин недавно закончила с золотыми римскими монетами. Эрин еще шутила: «Я оторву за него не меньше 3000». Сделала специально для выставки в апреле. Я бы оставила его себе, да слишком дорого, но до тех пор обязательно надену раз-другой. Где же это колье? Оно было на ней, когда она последний раз выходила из дому. Еще кольцо с инициалами и часы. Видела она их вместе с одеждой, в которой ее нашли. Дарси сгребла все украшения Эрин в один чемоданчик вместе с содержимым сейфа. Камни без оправы надо будет оценить и продать. Деньги пойдут на содержание Билли в доме инвалидов. Она не оглянулась, когда в последний раз закрыла за собой дверь квартиры 3Б. В 4 часа в среду детектив 6-го участка обходил бары в районе площади Вашингтона с фотографией Эрин Келли в руках. Поиски пока не принесли результатов. Несколько барменов легко опознали Эрин. Она заходила иногда, случалось и с мужчиной, или ждала кого-нибудь. В прошлый вторник? Нет, на прошлой неделе не видел. Фотография Чарльза Норта не производила никакого впечатления. Никогда в жизни не видал. И, наконец, в «Авроре» у Эдди на 4-й улице в западной части города бармен заявил с уверенностью: «Точно! Эта девушка заходила в прошлый вторник. В среду утром я уехал во Флориду, только что вернулся, поэтому точно помню, что во вторник я еще заговорил с ней. Сказал, что наконец-то погреюсь на солнышке. А она ответила, что, как все рыжие, обычно обгорает. У нее было свидание, и она ждала 40 минут. Он так и не пришел. Милая девушка. Потом расплатилась и ушла.